Кадзуо и Сигуру. Остаток дня. Роман, перевод с английского. Иностранная литература, 7 номер, 1992 год. Памяти миссис Леноры Маршалл. Пролог. Июль 1956 года. Дарлингтон-Холл. Все вероятнее, что я и в самом деле предприму поездку, которая занимает мои мысли вот уже несколько дней. Поездку, нужно заметить, я предприму один, в удобнейшем форде мистера Фарадея. Направлюсь же в западное графство, что, как я ожидаю, позволит по дороге обозреть много красивейших мест сельской Англии. В Дарлингтон-Холле, таким образом, меня не будет дней 5, а то и 6. Идея путешествия, должен я подчеркнуть, принадлежит мистеру Фарадею, который пару недель тому назад самолично сделал мне это в высшей степени любезное предложение, когда я протирал портреты в библиотеке. Если не ошибаюсь, я как раз стоял на стремянке и вытирал пыль с портрета виконта Уэзебери, когда вошел хозяин со стопкой книг, каковы он, вероятно, собирался поставить на полку. Увидев мою персону, он воспользовался случаем и сообщил, что сию секунду принял окончательное решение отбыть в Соединенные Штаты на 5 недель в августе-сентябре. Объявив об этом, хозяин положил книги на стол, уселся в шезлонг и вытянул ноги. Глядя на меня снизу вверх, он сказал: «Послушайте, Стивенс, мне вовсе не нужно, чтобы все время, пока меня не будет, вы сидели взаперти в этом доме. Почему бы вам не взять машину, да не съездить куда-нибудь на несколько дней? Поглядеть на вас, так отдых очень даже пойдет вам на пользу». Предложение это обрушилось на меня так неожиданно, что я, право, не знал, что и сказать. Помнится, я поблагодарил его за работу, но, видимо, не ответил ничего определенного, потому что хозяин продолжал: «Я серьезно, Стивенс. Мне и в самом деле кажется, что вам следует отдохнуть. Бензин я вам оплачу. А то вы, ребята, всю жизнь торчите в этих старых особняках всегда при деле, так где же вам выкроить время поездить по своей прекрасной стране?» Хозяин не впервые заговаривал на эту тему. Больше того, это, кажется, по-настоящему его беспокоит. На сей раз, однако, мне прямо на стремянке пришло в голову, как можно было бы ответить. Ответить в том смысле, что лица нашей профессии, хотя и не часто видят страну, если понимать под этим поездки по графствам и осмотр достопримечательностей, на самом деле видят больше Англии, чем многие прочие, благо находятся в услужении там, где собираются самые важные дамы и господа государства. Разумеется, все это я мог изложить мистеру Фарадею, лишь пустившись в объяснения, которые, не дай бог, показались бы самонадеянными. Посему я ограничился тем, что просто сказал: «Я имел честь видеть лучшее, что есть в Англии на протяжении многих лет, сэр, в стенах этого дома». Вероятно, мистер Фарадей меня не понял, потому что продолжал: «Нет, в самом деле, Стивенс, чтоб на собственную страну да не посмотреть, это никуда не годится. Послушайте моего совета, выберитесь из дому на несколько дней». Как и следовало ожидать, в тот раз я отнесся к предложению мистера Фарадея недостаточно серьезно, посчитав это очередным проявлением незнакомства американского джентльмена с тем, что принято и что не принято в Англии. Потом я, правда, изменил отношение к этому предложению. Больше того, идея автомобильной поездки на западное побережье овладевает мной все сильнее. В основном это, конечно, объясняется, и с какой стати мне это скрывать, письмом от мисс Кентон, первым чуть ли не за 7 лет, если не считать поздравительных открыток на Рождество. Сразу же поясню, что именно я имею в виду. Я имею в виду, что письмом мисс Кентон вызвало у меня некоторые соображения касательно моих профессиональных занятий в Дарлингтон-Холле. Хотелось бы подчеркнуть, что озабоченность по поводу указанных профессиональных занятий заставила меня пересмотреть отношение к великодушному предложению хозяина. Тут, однако, требуется более подробное объяснение. Дело в том, что за последние несколько месяцев я допустил ряд погрешностей при исполнении своих прямых обязанностей. Нужно сказать, что все эти погрешности сами по себе не заслуживают серьезного внимания. Тем не менее, вам, полагаю, понятно, что у лица, не привыкшего допускать такие погрешности, подобное развитие событий вызвало известное беспокойство. Пытаясь установить причину ошибок, я и вправду начал придумывать разного рода панические объяснения, но, как часто бывает в таких случаях, проглядел очевидное. И только поразмыслив над письмом мисс Кентон, я прозрел и понял простую истину. Все погрешности последних месяцев проистекают всего лишь из-за неверного распределения обязанностей между слугами. Всякий дворецкий, само собой разумеется, несет ответственность за тщательнейшую разработку схемы распределения обязанностей. Кто сочтет, сколько раздоров, возведенные напраслины, необоснованных отказов от места, сколько загубленных в самом начале карьер следует отнести насчет небрежности дворецких при составлении схемы распределения обязанностей. Могу заявить, что я, безусловно, согласен с теми, для кого способность составить хорошую схему распределения обязанностей — краеугольный камень искусства приличного дворецкого. Мне за свою жизнь довелось составлять много таких схем, и я могу без ложной скромности сказать, что лишь считанные из них приходилось впоследствии дорабатывать. И если в Дарлингтон-Холле обязанности между слугами распределены неправильно, то вина за это ложится только на меня и ни на кого другого. Однако справедливости ради нужно отметить, что в данном случае мне пришлось столкнуться с беспримерно трудной задачей. Но расскажу по порядку.